Прокуратор галактики. Глава 1. Темно, блин, как же темно. Так и что получается, те парни мутные были, срубили меня, больничка, реанимация, так там светло должно быть, морг, ну нет, я точно живой, думаю же, да и руки с ногами чувствую, ну что за херня, полежали, передохнули и будя, пора вставать, блин, а башка то болит, значит точно гопники, оглядимся, а где я, кто я, нет, ну кто я помню, Ильгиз весь из себя такой замечательный человек, который так нелепо подставился. А вот что это за место, подвал, сыростью не пахнет, довольно-таки тепло, блин, даже жарко в пуховике вообще-то, пол ровненький, как ни странно, не скользкий, шаг еще шаг, руками помашем, как бы не наткнуться на что-нибудь острое и железное носом, ходи потом как терминатор с обшарканной мордой остоловиста, блин, так дело не пойдет, я тут уже, наверное, минут 15 шарюсь, ну сколько можно, свет, дайте свет, БЛ, суки, дали, ох и ни хрена себе. Куда это меня затащили, это даже не спортзал, это целый крытый стадион Олимпийского резерва, и все-таки на что это похоже, пол, а что с ним не так ровненький, чистенький, нет, не бетон, гладкий, но не скользкий, пластик какой-то, это что фисташковый цвет, потолок хрен знает, а вот что за светильники светит, вроде мощно светит, смотрю на них, а даже после полной темноты глаза не болят, комфортный такой свет, даже приятный, точно не наши строили, турки поди. Пойдем поищем дверь, пуховичок то скинем жарковато, стена ровная четкая, наверное, из того же материала, что и пол, да и цвета такого же, да и хрен бы с ней, где дверь, так и если легкой пробежкой, уф, запыхался, надо над собой поработать, в спортзал походить, мышцу качнуть, где дверь, дверь, где, я вас спрашиваю, как так-то, люди, выпустите меня, ну пожалуйста, мне на лекцию надо, серьезно очень надо, и, тишина, если нет двери, можно поискать, люк, лаз, ну на крайний случай вентиляционную шахту. Так а это у нас что? Что это за блимба посередине пола? А ну-ка, квадрат, хотя углы какие-то скругленные что ли. А может это кажется из-за рассеивания света, светится, размером 50 на 50, может это реально люк, жаль ковырнуть нечем, да и вряд ли получится, что-то он вровень с полом, вот интересно разбить то его можно. Для начала легонько кулачком его... О повредении укусил и даже не обжегся, так, а на ощупь тепленький, гладенький, вот если его ногами да подпрыгнуть повыше, а вдруг провалюсь, да свысока лететь, ноги сломаю, все хорош гнать, некуда не провалюсь, если что руки пошире раскину и зацеплюсь, так встаем легонечко, норма, так, 1997 год, Казань, где бы пожрать, вот я дурак, надо было остаться жить у дяди с тетей, ну и что? Что пришлось жить с двоюродной сестрой в одной комнате, зато сытой, нет, блин, потянула на романтику общага, девки бухла. Так, кстати, Регинка одногруппница строила глазки, она казанская, правда, живет на жилке, надо напроситься к ней в гости, там перекушу, а может что еще выгорит, неплохо, дальше, цветы выклянчу у Расимки, он вроде еще держит цветочный ларек, а отходы там остаются норм, короче, план созрел, только не рассиживаться, на жилке ночью и с концами пропасть можно. До конца четвертой поры осталось 5 минут достало. Универ это, конечно, круто, свеем не ПТУ, а куда было еще податься? Шарю в математике, значит, дорога в ПЭТ. Нет, ну, конечно, мечта была в КЭ, но там даже на вступительных задания повышенной сложности мда жесть. Все, погнали, надо еще и Регинку выцепить. А здорово, Мустафа, как дел? Ильгиз, тормози, тема есть. Мустафа, блин, Регинку хотел приколоть по счет вечера. Да успеешь ты со своими бабами, короче, вот, Артура знаешь с четвертого курса, ну да тот шифоньер с антресолью, вот предложил шабашку, тема такая, парковка у цирка, ходим собираем деньги за парковку, ну что это за тема, хрень какая-то, не гони, да слушай, стоянка, машинка заезжает, представление где-то 3 часа идет, час стоянки 10 рублей один талончик, так вот водила платит нам за 3 часа, а мы ему один талончик, 20 рублей в карман, старшим за расход талонов на парковку рассчитываемся мы в наваре, Артур сказал, тема верная, просто его напарники соскочили, а мы с ним вчера забухали, пока ты с девками мутил и короче добазарились, а как же Регинка, я и пожрать там собирался, так все завязывай, на парижской коммуне пельменная нормальная есть, там и потрескаем, коммуна, тоже мне блин ближний свет, идти надо, там нас Артур ждать будет, Мустафа он же Ильнур Мустафин, пацан вообще реальный, наш человек, короче, да вроде сам не казанский, но здесь как рыба в воде, идем, вот и пельменная, Так, а это у нас что, компьютерный клуб «Снайпер»? Прикольно, надо сюда заскочить как-нибудь. Привет, Артур, это Ильгиз, как и договаривались, мы здесь. Ну это, мы в теме. Привет, привет, это хорошо, но есть маленькое, но, я тебе Ильнур рассказал слишком красиво, короче, борзеть не стоит, старшие там люди серьезные, могут и ноги сломать, закидалово, значит так, сейчас все по пунктам, на работу выходим завтра к 15:00, форма одежды походно-боевая, потеплее, но чтоб не очень стрёмно, с людьми работать придется. По поводу денег наглеть сильно не надо, старшие тоже не лохи, все-таки делайте 3 часа 3 талона, ну раз через 3-4 можете и барыш рубануть, повторю, не борзеть, хоть конкретного плана по выручке нет, и все же люди там деньги считать умеют, за выручкой приезжают каждый день где-то в 10 вечера, там же конец рабочего дня и оплата за работу сразу, по зарплате, вариативно бывало и 200 в день. Хотя это скорее в выходные или когда москвичи с новой программой приедут, в общем как-то так. Так за тему вы мне нечего не должны, хотя чисто по-человечески с первой зарплаты можете поляну накрыть. Все ясно. Ясно, Артур, в принципе все устраивает, спасибо большое. Все, парни, я побежал. Слушай, Ильгиз, совсем забыл, мне в 4 мешок картошки из дома дядька должен закинуть и встретить надо его на кольце. Я побегу, в общаге увидимся. Эй, куда? Вот и пожрал. Блин, и Регинку уже не поймать. План, кто у нас тут живет поблизости? А точно, Юлька одноклассница, она в кооперативном учится. Время 4 доходит, а живет она возле автовокзала пешочком, не так уж и далеко, дом помню и квартиру тоже. По всем раскладам она уже должна вернуться с учебы. Правда, бабулька, у которой она живет, на квартире та еще, но где наша не пропадала, наша пропадала везде. Выхожу, начало ноября, погода мрак. Вот скажите мне, как в городе с такой плотной застройкой может быть такой ветер холодный, колючий, уф, если бы не мой пуховик, да пуховик веешь. Двусторонний, гусеница, с одной стороны бежевый, с другой ярко-красный, клевый пуховик. Не стоим, бежим, еще чуть-чуть. Юль, привет, как дел? Стоишь, куришь в подъезде в одном халате. Снимаю пуховик, накидываю на нее, я же джентльмен как-никак, хотя если честно, ну не очень мне нравятся девчонки, которые курят. Нет, ну так то я не против, просто целоваться противно, сам то я не курю, почти не курю, скажем так, зависит от полноты налитого, спортсмен, блин, первый юношеский по бегу, но без претензий, просто в школе получалось, вот и получилось. Привет, спасибо, ты что здесь? Да так, проходил мимо, в речном дела были, с парнями встретиться. Короче, мимо. Думаю, дай забегу, как дела, узнаю то да сё. Ну раз забежал, заходи, чайку попьем. Мда, чайк знатный. 3 брикета Ролтона и банка шпрот в масле с черным хлебом. Не бог весть что, но вкусно, зараза. Юля, бабулька то где? Да она, дачный сезон закрывает, пока снегом все не завалило. Карга старая, приехала с учебы, а в холодильнике шаром покати. Ладно, ларек неподалеку. Да ну и фиг с ней, зато хоть немного от нее отдохну. Натрескался я от души, а что еще студенту нужно? Потрепались про школу одноклассников, вспомнили. Вот не ценишь то время, вроде скорее бы вырваться в город свобода, а тут хрясь аж живот сводит. Юль, я у тебя переночую, в общагу бежать не камильфо, да и бандюганов немерено. Ладно, оставайся, только смотри не приставать, вон диван в прихожке, правда, застелить нечем. Юль, ну ты что, я ж джентльмен, да и не в первый одетым спать. Диван старый, зараза, пружина так и тычет в бок. Да и хрен с ним. Утро, Юлька молодец, даже завтрак приготовила. Завтрак это, конечно, громко, яйцо вкрутую со сладким чаем тоже хорошо. Юль, спасибо большое, умница, красавица и золотка ты. Чмокаю в щечку. Джентльмен подлиза, давай беги, а то мы оба на первую пару опоздаем. Накинул свой волшебный пуховик и побежал. На пару успел, все, норма. Ты куда делся вчера? Мы картошку жарили у девчонок напротив, маслица стряс. Правда, пришлось поделиться, запах по всему корпусу, вкусно-то. Мустафа, да я у подружки завис, чай, кофе, потанцуем. Вот ты, кобель, дождешься, кастрируют тебя как-нибудь. Ну да ладно, твое дело, хотя картошка волшебная была. Ну что, готов на работу сегодня? Я как пионер, в принципе, почему как и пионером был, готов, готов. Кобель, да не кобель, даже можно сказать наоборот, пай, мальчик чистый, как слеза младенца. Нет, ну даже внешней привлекательностью я не обиженный, рост и вес самый что ни на есть, а шевелюра так просто загляденье, густые черные слегка вьющиеся волосы немного торчком, руку положишь на голову, а она на волосах пружинит, представляете, да и учился неплохо, ладно, прямо скажу, учился хорошо, местами даже отлично. Вот, например, математика жести, как в школе я ее учил, вроде даже ничего так получалось даже на олимпиады, хотя и без сверхрезультатов. С другой стороны, может, и не сильно меня тянуло на грех и разврат. Вот, к примеру, мой одноклассник Андрюха, тот еще крендель, курит как паровоз, пьет все, что горит, к девчонкам так и цеплялся, дело без дела. Не было ни одной школьной вечеринки, чтоб он пришел без пузыря чего-то спиртосодержащего и ушедшего с вечеринки, ничего не загадив рвотными массами, и все равно девки на него поглядывают, мудак мудаком, а девкам нравится. Нет, ну так то не совсем он уж такой плохой, хороший в подходящее время очень даже нужный, а иногда даже крайне необходимый, нормальный свой парень, помню даже люлей. Ему вломил на уроке труда за очередную его пошлость в сторону прекрасного пола. Так вот он, по моему мнению, кобель, а я золото, а не человек, вот отломил бы от себя кусочек и продал. Так погнали, три доходит. Мустафа, а как же пожрать? Там пожрем, там ларек есть, неплохие треугольники продают. Да, я вчера с тобой тоже пожрал. Вчера была бизнес-встреча, которая не подразумевала под собой прием пищи, главное бизнес. Ладно, не грузи меня, посмотрю я на твои треугольники. Вот и Атрур, ну какой же он здоровый, реально монстр в хорошем смысле. Здорово, привет, почти опоздали, ладно, старших пока нет, больше не опаздывать, цепляйте повязки. Повязки на рукава, красная тряпка на резинке, что за хрень, там даже ничего не написано. А что там должно быть написано, типа гони бабки что ли? Повязка есть, значит ты здесь не просто так, лицо почти официальное, опять же психология. Да и читать никто и нечего не будет. Идите, парни, идите. Машинка подъезжает, вы к ней подваливаете. Водили, говорите, парковка час за 10 рублей. Оталониваете и к следующему. Если возникают проблемы, зовете меня. Я порешаю. Как то так, идите, работайте. Пошли работать. Блин, а холодно здесь. Мустафа, смотри, вон машинка подъезжает. Ладно, я к ней. А ты уж сообрази треугольник, который обещал. Здравствуйте, вы в цирк. Оплатите, пожалуйста, парковочку, да всего лишь 10 за час, да представление длятся около 3 часов, с вас 30 рублей, вот ваши талончики, спасибо. А треугольник и чай горячий, прикольно, спасибо, Мустафа, ты просто волшебник. Че там как, мужик не кривлялся, не все норм, видимо люди в курсе, все ровненько и непринужденно. Вот и следующее, ладно, ты давай хавай, а я пойду сам попробую. Дело пошло, машины люди, машины. Кстати, о талончиках, они как у кондуктора, на веревке рулон проездных билетиков, на котором черным фломастером написано 1 час, с виду чушь полная, но people хавает. По поводу навара я вам скажу, не наглел, раза 4 всего получилось, да и Мустафа, глядя на меня, тоже не рисковал. Все время, тут же нарисовался Артур, мы ему сдали повязки, талоны, деньги, он все забрал и пошел в сторону подъехавшей черной BMW 730, мдабеха семерка, мечта. Немного погодя идет обратно. Ну что, парни, поздравляю вас первым, так сказать, рабочим днем. Получите, распишитесь. Выдает нам по 160 рублей. О, вообще нарядно. Так куда идем? Разговор был, поляна с нас. Так значит, тут напротив стадиона есть неплохая кафешка есть. Там и посидим. И посидели, неплохо так посидели, литр водки и 10 бутылок Красного Востока. Лагман-манты просто прелесть. Наелись, напились. Парни, был рад, так сказать, связать с вами, связать свою трудовую деятельность, вроде неплохо пошло, но что-то я притомился, поеду домой. Мы тоже оделись, честно не помню, кто платил, расплатились, вышли, Артур как человек, прямо сказать, себя уважающий, тормознул мотор, и к нашему удивлению предложил нас подвезти. Мустафа, парень ушлый, не стал отказываться и с удовольствием согласился. А мне ужас как не хотелось в эту унылую общагу. Господа, с вашего разрешения, прошвырнусь по делам амурным. Ну, кобелина. Хором заржали они. Кобель, ну вот опять кобель. Ну что я в общаге забыл? Тоска, а пойду-ка я в снайпер на парижской коммуне. Взял в ларьке пару Красного Востока и пару чипсов, пошел. Клуб «Снайпер» находился в полуподвальном довольно большом помещении. Народу было не так уж и много, но шум стоял тот еще, народ рубился в кваку. Нет, не то у меня настроение, на экшен не лежит душа сегодня. Запустил эпоху империй, подключился к сессии, понеслось, пиво, чипсы, это мое, я в раю. Время, да какое там время, меня нет, просто нет. Время 6, а может и 5, но вроде утро должно быть. Выхожу, стоят, курят парни, вроде не гопота, прилично одеты, трындят про железо. Мужчины, угостите, пожалуйста, сигареткой. Да спортсмен, да не курю, ну вот захотелось пиво, вкусное, часы, прелесть. Союз Аполлон, прикольно, и даже прикурить дали, затяжка еще одна. Ой-ой-ой, наверное, это вольты, темно. Приветствую тебя, прокуратор. Что за хрень, кто здесь, не вижу некого, какого банана, блин, и вески заломило. Приветствую тебя, прокуратор. Да это голос в моей голове, спокойно. Здрасти, уважаемый, кто вы, и где я нахожусь? Прокуратор галактики Черный Глаз, по вашей классификации, вы находитесь на своем корабле Ипцуакер. Я Ипцуакер корабль. Какой корабль, какой к черту куратор, ну как так, прет мне геморрой. Это, наверное, я в детстве много фантастики перечитал, пересмотрел, а так, наверное, лежу сейчас в подворотне в ауте после наскока гопников, и эта чушь мне грезится. Хотя, если честно, я фанат фантастики, «Звездные войны» — эпический фильм всех времен и народов, хотя и «Приключения стальной крысы» тоже прикольно, да и не Супермен я вовсе, и сила со мной не пребывает. Как быть, а что в принципе делать? Ладно, сыграем, все равно, пока скорая приедет, пока в реанимации откачают, а там еще выйду из комы или нет. Приветствую, Ипцуакер, ответь мне, пожалуйста, как я сюда попал, зачем, насколько и для чего. Для начала я поясню, что прокуратор — неотъемлемая часть корабля, то есть корабль — это прокуратор и, следовательно, прокуратор, Ипцуакер. Ипцуакер – это свет и тьма, порядок и хаос, разрушение и созидание. Ипцуакер – равновесие, никто не управляет Ипцуакером, и Ипцуакер никем и ничем не управляет. Ипцуакер не один, у Ипцуакера есть братья. Братья несут равновесие во Вселенной. Для несения своей миссии Ипцуакер должен функционировать всегда, но Ипцуакер неоднороден, он машина и биоорганическая жизнь, логика и эмоции. Машине нужна была жизнь, теперь они есть друг у друга. Глава 2.2. Где-то я это уже видел, так, что-то вроде, а точно, полет навигатора, но там вроде кораблю необходим был человек для навигации и управления вроде, блин, и там парнишка что-то надолго попал. Что получается, этот Ипцуакер считает меня своей составляющей, типа он ткнул меня в качестве проца в сокет, и сейчас железка заработает и понесет равновесие во Вселенную. А нужен ли я ему в целом виде? Вот расковыряет мне черепушку, вынет мозг, остальное в канализацию. А в каком виде я буду выступать в роли составляющей части Ипцуакера, и как долго нести миссию? Нарушение целостности биологического организма как функциональной и в некоторой степени основной составляющей Ипцуакера ведет к нарушению работоспособности прокуратора. Ипцуакер, Ипцуакер должен функционировать всегда. Полученный ответ удовлетворителен, охренителен, блин, и что я теперь раб лампы? А с другой стороны, если целостность биологического организма нерушима, значит, я буду жить вечно. Вечно — это, конечно, хорошо, но тут возникает вопрос, куда делась прежняя некоторая основная составляющая, к тому, которая должна была бы быть вечно целостной. Вопрос: а что случилось с предыдущим биологическим организмом как функциональной и в некоторой степени основной составляющей Ипцуакера? В данный момент в нашем распоряжении отсутствует информация по данному вопросу. Ага. Четко, нет информации, вообще красота. Могу ли я отказаться от возложенной на меня роли, должности или что там еще? Отказ функционирования биологического организма недопустим. В случае отказа функционирования биологического организма, как и в случае нарушения работы других функциональных составляющих прокуратора Ипцуакера, будет проведен ряд мероприятий, направленных на устранение неисправностей и отказов функционирования. А как? Типа я генератор, мне поменяют мост и заменят щетки, а то, что я, допустим, не хочу, вообще в расчет не принимается. Ладно, посмотри расклад на флопе. Как будет осуществляться наше, так сказать, взаимодействие, да даже просто как мне к тебе обращаться? Прямого обращения будет достаточно, для полного взаимодействия необходимо будет провести ряд мероприятий. Первичное сканирование биологического организма показало, что молекулярное и анатомическое строение вашего вида довольно просто, что подразумевает довольно простую и относительно легкую интеграцию биологического организма. Совместимость определена на 93. Для максимальной совместимости необходимо провести небольшую оптимизацию и модернизацию. Что значит небольшую? Ты мне что-то отрежешь, а что-то прилепишь? Так не пойдет. Прокуратор Ипцуакер должен функционировать максимально эффективно. Следовательно, взаимодействие функциональных составляющих для исключения отказов должна быть не менее 99%. Отказ функционирования биологического организма недопустим, В случае отказа функционирования биологического организма, как и в случае нарушения работы других функциональных составляющих, прокуратор Ипцуакера будет проведен ряд мероприятий, направленных на устранение неисправностей и отказов функционирования. Блин, те же яйца, вид сбоку. Значит, и здесь меня спрашивать некто не собирается. А что подразумевается под небольшой оптимизацией и модернизацией? И можно я буду обращаться к тебе, и просто мне так будет проще адаптироваться? А меня можешь звать ГИС, скажем так, понятие биологический организм не очень удобоварим. Для начала взаимодействия, так сказать, в целях улучшения коммуникации. Я понимаю, что ты что-то делаешь с моим мозгом. Тесть, передаешь информацию прямо мне в мозг, при этом оперируя понятиями моего разума. Но все-таки мне было бы легче. Изменения, ГИС, коснутся, во-первых, скелета. В твоем понимании он будет армирован, и в состав костей будут введены дополнительные элементы для их укрепления. Генетически будут изменены живые клетки организма. Еле попытаться сформулировать просто. Будет заложена функция клеточной памяти и усовершенствована регенерация клеток. Будет добавлена дополнительная, резервная система информационного обмена. Также будут укреплены ткани, поддерживающие внутренние органы организма, кожный покров, а также иные поверхностные слизистые оболочки будут подвергнуты изменению в части сопротивления механическим, термическим, химическим, бактериологическим, радиационным, магнитным и другим неизвестным тебе воздействиям. Также будет увеличена мышечная масса на 12% для общей сбалансированности организма и увеличения ресурса службы. Внешне выше указанные изменения отразятся минимально, изменения будут проводиться поэтапно и по возможности безболезненно. Я согласен, ХМ, вернее, когда начнем, и если честно, я бы не отказался от приема пищи. А чё дергаться, как сказал бы Мустафа Поздняк, метаться, когда яйца в тисках, скучать мне тут точно не придется. Ладно, хоть Ид пообещал делать все это безболезненно. Реализация всех биологических потребностей будет удовлетворена в максимально комфортной форме. Пища будет молекулярно сгенерирована в привычном виде, причем будут учтены вкусовые пристрастия. Отправление биологических потребностей, а конкретно дефекация и прочее, будут доступны в привычной форме по желанию. Это уже что-то, немного, но на душе потеплело. Но похавать не помешало бы. Фиг знает, сколько я уже здесь нахожусь, но по ощущениям желудок семафорит, что пора. Ип, пожалуйста, организуй прием пищи. Из стены выдвинулась тумба, и подкатилась, что ли, прямо ко мне. ГИС, положи руку на светящуюся панель, и подумай о том, что желаешь, по возможности мысленно опиши желаемое. А по рядом с светящейся панелью образовался провал квадратной формы где-то 30 на 30, Затем оттуда, как бы на лифте, поднялась тарелка с 4 мантами и стакан с компотом. Тарелка обычная такая, белая, столовская, стакан граненый. Пригнулся, понюхал, манты как манты, плотные такие, а майонез, сам дурак, пахнет, точно пахнет мясом и луком, так и компот, на запах обычный компот из сухофруктов. Терпеть нет сил, была не была, заморачиваться с вилками ложками не стал, что поделаешь, даже об этом и думать не стал. Ручками, так куснул, проживал, похоже, и даже вполне сносно. Компот прикольный, даже чернослив чувствуется, сладкий, за ушами трещит, я хомячу, ох, хорошо. Ипс, чего начнем и что это за помещение? Данное помещение предназначено для твоего размещения, оно может быть изменено по твоему желанию в рамках физических особенностей твоего мира, иное повредит твоему организму. Изменения необходимо начать сейчас с внутримышечных инъекций. Вдруг откуда ни возьмись появилось. Короче, возник лежак, окруженный приблудами, похожими на медицинские. Я так и не понял, из пола это вылезло или из стены. И чё, можно пол и стены преобразовывать по усмотрению? Таким макаром я тут себе такие хоромы сконфигурирую, и президент обзавидуется, тянуть резину не стал. Подошел, лег, и что самая интересная сторона лежака, где лежит голова, приподнялась, даже как-то смягчилась. Прикольно. Блин, а страшная это приблудина, а иголка там, наверное, здоровенная, как в страшилках, так приготовились. Приблудина приблизилась, я вот о чем подумала, колоть то куда будет, руку ему подставить или задницу. Еще одна приблизилась и еще две, так, четыре, ага, руки-ноги, страшновато так-то. Процесс пошел, ага, укол 4 штуки синхронно. Смотри-ка, ты ничем не больнее, чем в поликлинике. 1, 2, 3, 7 хм, 7 секунд. Интересно, много медикамента он в меня успел загнать. Приблуды спрятались. Что вставать? Ладно, все встаю. Стою, прислушиваюсь к ощущениям. Да в норме все вроде. и поможно шмот поменять, вроде как на корабле, должен и выглядеть надлежаще. А так как этот, не скажу кто, в пуховичке, надо по форме и значок на груди, как в Стартреке. Гис, в твое распоряжение будет предоставлено надлежащее одеяние, соответствующее прокуратору и пцуакеру, все строго по регламенту ордена равновесия. А как, регламент, орден, круто. Мне нужно, где расписаться за вступление в должность, ну клятву там принести. Гис, нечего не нужно, ты это прокуратор и пцуакер. Некто и никогда не смеет оспорить данный факт. Из пола поднялась ниша, в которой, по всей видимости, и находится моя обновка. Подойдем, посмотрим. Так, две типа вешалки с чем-то отдаленно похожим на одежду и ящичек. Здесь есть даже сапоги, смешные на вид. И как в них облачиться? Сомневаюсь, что инструкция к ним прилагается. К твоему распоряжению предоставлены комбинезон. Ничего сложного в нем нет. Да и комбинезоном я его называю чисто условно. Это, так скажем, устройство, которое оденется на тебя практически само. Мало того, оно интуитивно обеспечит комфортное нахождение в нем, в том числе и отправление биологических потребностей. Устройство включает в себя высокоуровневую защиту от механических, термических, химических, бактериологических, радиационных, магнитных и других неизвестных тебе воздействий. В устройстве комбинезон присутствуют синтезаторы газовой смеси, необходимые для осуществления твоей дыхательной деятельности. Деталь устройства комбинезон. Маска комфортно предоставит возможность осуществления твоей дыхательной деятельности в безвоздушном пространстве на протяжении 360 часов без перезарядки синтезаторов. Далее, данное устройство представляет в твоем понимании плащ-накидку. Устройство предназначено в качестве защиты от механических и энергетических воздействий высокой мощности, вследствие чего обладает дополнительным свойством. Скажем так, поглощает свет. То есть может выступать в роли средства маскировки в местах ограниченной освещенности. Также в наборе присутствуют, назовем их ремнями, наручные и ножные браслеты, устройства с наличием внутренних источников энергетического питания и генераторами защитного поля. Данные поля могут инициироваться даже без участия владельца, посредством автоматики срабатывания сканеров, которыми также оснащены вышеуказанные устройства. Сканирование производится постоянно, что позволяет своевременно предупредить механические, радиационные, магнитные и другие энергетические воздействия. Выше указанные поля надежно изолируются устройствами комбинезон, если устройство ремни, наручные и ножные браслеты надеты на него и соответственно под устройство плащ-накидку. В силу выше указанных свойств, изоляция защитного поля позволяет с высокой степенью надежности скрыть его присутствие, так как при необходимости защитное поле может выступить в роли оружия. Устройство, обувь, пусть будут сапогами, если тебе так легче их воспринимать, в силу их сложных конструкций обладают одновременно свойствами устройств комбинезон и плащ-накидка, а также имеют дополнительные свойства. Устройство сапоги оснащены генераторами магнитного поля, что позволяет минимизировать расход энергии на передвижение владельца. Магнитные поля высокой мощности, что позволит в твоем понимании левитировать на высоту около 18 метров и передвигаться в горизонтальном положении на скорости до 9 метров в секунду на протяжении 14 часов. Охренеть, дайте две. Нет, ну серьезно, неплохой наборчик, хотя это его в твое понимание, в твоем понимании так-то понимаю я все, да вроде как правильно понимаю. Ладно, фиг с ним, что у нас тут комбез серый, похож на костюм аквалангиста. Скидываю с себя свитер, ботинки, носки, джинсы, а что делать с трусами, туда же, все в кучке рядом с пуховиком, шмот раз и провалился в пол, и ты куда мои вещи дел, не беспокойся, вещи отправлены на чистку, затем на консервацию и длительное хранение, ладно, попробуем одеть, ноги просунул, натянул до пояса, прикольно, почти как колготки с носками, просовываю руки, а по он сам на груди затянулся и даже швов не видать, а по фигасе и капюшон с перчатками. Все плотненько так, комфортно, ничего не жмет, все тянется, отлично короче. С перчатками можно и обождать было, раз и перчатки втянулись в рукава что ли, блин, он что живой, здорово. Сапоги одеваю, первый, второй, все сидит, все ровненько, мой размерчик однако. Ага, сбруя, ремень приложил, а где застежка, сам застегнулся, прикольно. Дальше, браслет и та же система, браслет на ногу, а куда, что Ип сказал надеть на комбез. Значит, чуть выше сапога нормально, не мешает, еще ремни, по виду подтяжки, а точно все село, все вроде как должно было быть, Блин, похож на стриптизера садомаза, в трека и ремнях, увидел бы меня Мустафа, уржался бы. Но его здесь нет. Идем дальше. Плащик, черненький как сапоги, просто накинул. И поможно зеркальце, себя обозреть. Из пола возникла штука, летающая штука, вроде телевизора, на котором показывают меня со всех сторон. Нет, ну не телек, как бы экран от телека, интересно, через него киношки посмотреть можно. Охренеть, Дарт Вейдер какой-то, только без фашистской каски, капюшончик плащика, чистая смерть, только без косы. Ладно, зачет. И чем займемся дальше? По желанию. А что я хочу? Вот смущает меня вопрос туалета. Есть здесь сортир. Унитаз, реально это стандартный унитаз, возник из пола. Так, а комбез, ну по аналогии с перчатками, думаю, и здесь вопрос решится. Ага, достал хозяйство, струя попала в цель, хлоп, унитаз провалился, что и смывать не надо, нашим легче, что дальше? Наверное, надо по кораблю пошляться, посмотреть, что тут и как, инвентаризацию что ли провести, это же все свое, хозяйское, надо об этом подумать, воровать здесь, конечно, некому, но знать, что у меня есть, надо. Интересно, здесь все устроено? Не успел подумать, а оно вот, получите и распишитесь, сервис конечное выше всяких похвал. Все хорошо, только видимо притомился я, надо передохнуть, спешить некуда, впереди у меня вечность, спать всем спать, набираться сил. Сон, страшные футуристические страницы на 2 йод, утро, пусть будет утро, так как я единственная и очень важная биологическая составляющая прокуратора и пцуакер, теоретически все вокруг должно подстраиваться под меня. Лежак, ну да лежак, что я хреново выспался, и сны какие-то дурные. Надо позавтракать, та же тумба из стены, панель, провал, бутер с ветчиной и сладкий чай, от голода я точно не умру. Однозначно жить здесь можно, мыться она хрена, от грязи еще никто не умер, а заболеть мне ИП не даст, все пучком. ИП, какие мероприятия запланированы на сегодня? ГИС, необходимо провести медицинские мероприятия, провести обследование и сканирование головного мозга после проведенного во время твоего сна вмешательства, далее вариативно, в зависимости от предпочтений. Что за вмешательство? Во время твоего сна было проведено имплантирование дополнительной резервной системы информационного обмена. Ясно, почему мне снились такие сны, мог бы и предупредить. Ладно, хрен с ним, давай лечиться. Лежак, приблуд явно прибавилось, знаем, проходили. По ощущениям прошло минут 7. Долго сегодня что-то, хотя дополнительных неудобств не испытал. Приблуды спрятались, встал. Пора заняться делами. Как путевый человек, выклинчил у молекулярного синтезатора, а чтобы вы подумали, из проема появился планшет с листами А4 и ручка, обычная шариковая ручка. Все, я готов к инвентаризации. ГИС, для чего тебе данные приспособления? С помощью данных высокотехнологичных устройств я буду фиксировать ресурсы, имеющиеся в моем распоряжении для несения миссии равновесия. Молекулярный синтезатор не способен воспроизводить высокотехнологичные устройства, а для работы с информацией в большом объеме есть более удобные устройства. Да ладно, я как-нибудь по старинке, а там посмотрим. Я готов узнать, что у нас есть, и вообще прогуляться по кораблю, посмотреть, что тут и как устроено. ГИС, ты уверен, что собираешься проводить осмотр корабля? Ну да, заодно и волшебные сапоги опробую. Следуй по желтой линии. Глава 3. Вот и линия, полетели. Реально парю над полом, так не спеша, да просто все это даже не роликовые коньки, никаких напрягов с равновесием. В стене разверзся проем, в него коридорчик, просторный в тех же цветах, что и мои апартаменты, открылся проем справа. Торможу, заглядываю. В данном помещении расположена автоматическая генетическая лаборатория, предназначенная для выращивания организмов любой сложности с различными параметрами, практически любого назначения и в необходимом объеме. Нечего себе лаборатория, комнатка побольше моей будет, чаны, ванночки, капсулы, лабораторный инвентарь, значит, я себе собачку вырастить могу для компании, или нет, тираннозавра, тираннозавров покрупнее и натравить на кого-нибудь. Прикольно, полезное имущество. Ладно, поехали дальше. Следующий проем и тоже справа. В данном помещении производится сборка технологического оборудования для нужд прокуратора и пцуакера, в том числе боевые, ремонтные и обслуживающие роботизированные системы. Отлично, понастрою себе боевых ботов, терминаторов, всех убью, один останусь. До следующего помещения пришлось добираться чуть подольше. ГИС, это оружейный склад и хранилище боеприпасов. Не понял, какие боеприпасы, Лазерные пушки вроде, ну в «Звездных войнах» точно снарядами не пулялись. Прокуратор Ипсуакер, помимо всего, является универсальной боевой единицей, применяющей различные виды вооружений в зависимости от боевой задачи. Непосредственно в боезапасе находятся заградительные мины, торпеды, фугасы, боевая часть которых основана на расщеплении атома, снаряды к кинетическим орудийным системам, резервные орудийные установки с емкостями энергетического боепитания, резервные компоненты активной и пассивной защиты, боевые летательные роботизированные системы различного назначения в количестве 1150 единиц. И, а можно поподробнее по поводу летающих роботов? Ну страсть, как мне интересны всякие летающие роботизированные хреновины, да еще и стреляющие, а кому они не интересны? В нашем распоряжении имеется 1150 боевых летательных роботизированных систем, из них 100 больших систем типа Destroyer, несущих на себе 4 торпеды класса «Космос-планета», каждая мощностью 5 гигатонн, 20 торпед класса «Космос-космос», каждая мощностью 500 мегатонн. Также дестроеры оснащены кинетическим орудием калибра 205 мм, а также 12 зенитных установок в общей сложности 48 стволов. Дестроер оснащен помимо активной защиты имеет и пассивную, вся поверхность покрыта многослойной броней сложной конфигурации и магнитно-энергетическим полем высокой мощности. 1000 малых систем типа «Москит», в твоем понимании класс «Истребитель», несущих на себе 4 торпеды класса «Космос-космос», каждая мощностью 500 мегатонн, оснащены 3 зенитными установками в общей сложности 12 стволов. «Москит» помимо активной защиты имеет и пассивную, вся поверхность покрыта многослойной броней сложной конфигурации и магнитно-энергетическим полем. 50 боевых транспортных систем, каждая оснащена 6 зенитными установками в общей сложности 24 ствола. Также несет на борту 100 универсальных боевых роботов типа «Терминатор», выступающих в качестве абордажной и призовой команды, 20 погрузочных-разгрузочных платформ, 5 всепланетных транспортов. Что-то, как-то, мне сложно все это представить, еще сложнее мне представить объем этого хранилища, думаю, надо устроить смотр, ну чтоб как на параде пролетели. Следующим оказался огромный почти пустой ангар, как я понял, для складирования всякого разного, от трофеев до, ну не знаю чего. Затем были энергетические установки, двигательные отсеки, какие-то технические помещения, назначение которых я не понял. В оружейные я так и не попал, типа они являются то ли замкнутыми, то ли автономно изолированными, недоступными для моего осмотра, но и с уверенностью заверил меня, что ими можно нахлобучить кого угодно и как угодно. Не увижу, не поверю. А вот ангар с, так сказать, моим личным транспортом меня порадовал. Отдельное помещение, в котором стоя 4 охренительных звездолета, красивые с обтекаемыми обводами, черные обдающие зачаровывающим блеском. Можно в них заглянуть. В ближайшем кораблике разверзлось отверстие, вернее проем. И что интересно, возникли ступеньки точно как в полете навигатора, прям в воздухе повисли, возможно, и все подстраивает так, как мне удобнее их воспринимать. Обстановочка, я вам скажу, загляденье, в обивке салона, ну если это салон, превалирует бежевый цвет приятного теплого такого оттенка, в центре кресла или диванчик в высокой спинкой, сел, ух ты, оно анатомическое, а так, почти лежу, значит, меняет положение по желанию, а лобовое стекло где, куда смотреть-то, вот другое дело, передо мной возник экран размером, наверное, 3×2, вижу ангар, отлично, хороший аппарат, мне подойдет, выхожу, что-то я проголодался, и пья к себе, вышел из ангара, и прямо передо мной возник поем в мои апартаменты. Это что получается, корабль сам изменяет коридоры, направляя их туда, куда мне нужно, удобно. Пообедаем, как говорится, война войной, но обед по расписанию. После обеда опять медицинские процедуры. Что ты можешь сказать в отношении моего здоровья? Мероприятие по оптимизации и модернизации биологического организма проводится согласно графику, все процессы протекают по плану, отклонения не обнаружены. Наблюдения показывают, что твое самочувствие удовлетворительное. Согласен, чувствую я себя неплохо, отсюда вопрос, что и где мы будем делать вообще. Прокуратор Ипсуакер, это свет и тьма, порядок и хаос, разрушение и созидание. Помню, Ипсуакер, равновесие, никто не управляет Ипсуакером, и Ипсуакер никем и ничем не управляет. Получается, я могу творить все, что хочу, и мне за это ничего не будет. Где я буду творить, вернее нести равновесие? Ипсуакер, прокуратор галактики Черный Глаз, В данный момент мы туда направляемся. И долго нам еще лететь? Недолго, 171 час. Жаль, что я не шарю в астрономии, а то бы рассчитал скорость паровоза из Ромашкина в Малиновку. А можно посмотреть, что там за бортом? Ну, неплохо было бы. Сейчас, лежа на диванчике, попивая пивко, вглядываться в космические просторы. А почему пивко? Пиноколаду нет. Нет, дайкери, мохито. Нет, ну уж точно не мохито. Работал я в свое время барменом в кафе у Шаляпина на Баумана. Ну как барменом, скорее помощником бармена. Наш бармен Игорь был спец по всяким там извращениям с алкогольными напитками. Ток вот напробовался я там всякого. Хорошее время было. Правда, кончилось все не очень. Ну, увлекся я. А как не увлечься, если у нас в баре бутылка советского шампанского стоила 150 рублей, а перебежав через дорогу в ларьке 47 рублей, если бы по 2-3 бутылки, в последний раз ящик притащил, вот официантки меня испалили, была там Руфина та еще стерва, все из-за бабла, как, у нас принято было все чаевые шли в общак, в конце смены все делили поровну, а так как я был молодой старослужащий, конкретно Руфина, выказывала недовольство, что мне полная доля доставалась, Игорек меня поддерживал, как сказать, мужская солидарность, вот и попал, ладно, ноги не сломали, кафешку то братва держала, много плохого про них говорили, а я вам скажу, люди с пониманием, недостач не было, следовательно, из кассы я не воровал, мутил свою тему, поэтому провели разъяснительную работу, дали по ушам и отпустили, медленно, как бы в отражении торжественного момента, из пола поднялся диванчик, вот тот самый диванчик из светло-коричневой замши и рядом столик. Коктейль, красненький вроде, значит, пиноколада. Я люблю тебя, Ип. Сел на диванчик, и вот он экран. Нет, не тот экран, как на том кораблике, а здоровенный на всю стену. Охренеть. Вот лежу я на диванчике, тяну из трубочки коктейль. На экране, космос. Ну помните эту заставку на Windows 95? Во-во, только чуть быстрее пролетают звездочки. Черный глаз, а действительно похоже, светлое в центре, скопление звезд, а по краям что-то вроде черного тумана с вкраплением светящихся звездочек, впечатляющая картина. Вроде бы все хорошо, только вот гложут меня сомнения, что дальше вот так один буду летать от звезд к звездам, созидать, разрушать, совать свой нос во всякие там межпланетные дела, и ведь ну ни капельки не прикольный, он просто есть, хотя и это уже неплохо. Дом, дома, родители, добрые отзывчивые люди, мама, папа, ну вот в кого я такой, пропал и нет меня, переживают наверное, остался конечно же братишка, вот наведу равновесие, наваляю люлей самым борзым, обездоленным подкину ништяков, по-быстрому разрулю ситуацию и домой смотаюсь навестить родственников, скажу им, что устроился на работу за границей, допустим в Америке на плиту про обмен студентами, гранды, стипендию работающим студентам, типа работаю, ну скажем в столовой при университете, время нет, денег хватает только на жизнь, звонить домой дорого, зато учеба в престижном университете, опять же языковая практика, перспектива, и не забыть гостинца, а что молекулярному синтезатору сложно что ли сделать для меня слиток золота, а я его в тамошний американский ломбард и снесу, куплю братишке самый навороченный комп, маме шубу, отцу так а что отцу, точно набор инструментов, любит он в машине ковыряться, видел я в одном голливудском шедевре, здоровенный шкаф с выдвижными ящиками, внутри блестящие ключи и различные девайсы, все план созрел, так и сделаю, после пятого коктейля, вроде белый русский был, пошел белый аист с персиками на закусь, увлекающаяся я натура, нажрался в хлам, и встать я диванчика сил уже нет, хороший диванчик, утро добрым не бывает, вода, волжанка с газом, аспирин, а нету аспирина, дождемся медицинских процедур, надо внести предложение, в качестве модернизации организма отключить функцию похмелья, вот похмелье мне совсем не надо и без него я точно страдать не буду, долго сегодня что-то меня модернизировали, или от похмелья лечили, и действительно стало легче, и что мы имеем, корабль. Кстати о корабле, Ип, можешь мне показать корабль, как бы немножко со стороны, просто интересно. На экране возникло изображение моего корабля, вот эта громадина, жесть какой же он здоровый, длина составляет 12 840 метров, даже не знаю как его описать, продолговатый с какими-то надстройками практически по всей длине, выступы, углубления, так, а если приблизить, ух ты, да это орудийные башенки, ага вот, по-видимому и основные калибры, охренеть корабль весь просто усыпан орудиями, Короткие, длинные, толстые, тонкие. Видел я как-то на картинке океанский лайнер Франца при его длине 316 метро, и это почти 13 километров длинный, город Блина не корабль. И поможно вывести все эти боевые летательные роботизированные системы. Из-под брюха корабля щедро высыпало. Дестроеры, прикольные как два скрещенных полумесяца, направленных в одну сторону, в сторону, как я понял, куда направлена его кинетическая пушка. Надо не забыть спросить у ИПа, что за кинетическая такая пушка, а на концах полумесяцев у него, наверное, торпедные аппараты, ну логично, по большому и 5 маленьких, супер, а у меня их аж 100 штук, москиты тоже неплохо смотрятся, уменьшенные копии дестроеров, зато их тьма, эти сардельки, я так понимаю, грузовики. Я вот о чем думаю, может просто пробежаться по самым населенным мирам, так сказать, более развитым, ткнуть их мордой лица в ту самую субстанцию, и домой. Я, конечно, отказался от мысли инвентаризации, тем более посредством ручного учета, но все равно я еще пару раз наведывался в цех по сборке роботов, конечно, на время моего присутствия там работы останавливались, ну так на всякий случай, вдруг вылетит какая-нибудь заготовка и проломит череп. Хотел полетать на шаттле, правда потом передумал, че гонять то попусту. Так и прошла неделя в трудах и заботах. ГИС мы в системе «Черный глаз». Доброе утро, блин. Значит, мы долетели до места, так сказать, назначения. Из чего же мне начать? Может, начать карьеру как битмен, бороться с преступностью, а она как и везде лезет вверх, а там и повод будет конкретно разобраться, наказать провинившихся и обласкать обездоленных. ИП, есть поблизости какая-нибудь база организованной преступности, пиратская республика, ну или что-то типа этого? В секторе М3456 находится объект, так называемая космическая станция, основанная выходцами с планеты Пилом. По официальным данным администрации Пилома, данные выходцы являются изгоями в силу своих антисоциальных и политических взглядов, что подразумевает под собой ведение незаконной Т.Е. преступной деятельности. Данные обстоятельства подходят под твое описание. Вполне. Надо слетать посмотреть, что там и как. Кстати, мне кажется, в данной галактике присутствует огромное количество населенных миров и соответственно языков и наречий. Как можно решить, скажем так, проблему коммуникации? ГИС, я напомню, что в твой организм было проведено имплантирование дополнительной, резервной, системы информационного обмена, работа которой непосредственно направлена на устранение проблем с коммуникацией, в том числе и с языковыми барьерами. Также сообщаю, что в памяти прокуратора Ипцуакера имеются данные об 2376 языках и наречиях. Ну раз я и есть прокуратор, значит я знаю 2376 языков. Какой же я умный. Надо придумать план. Ну не просто я весь такой красивый и могучий расхерачу эту станцию. Так скучно будет, значит первое прилечу на своем новеньком шаттле, скажу так, мол, и так пролетал типа мимо, вот и заскочил, ага, а цель, если спросит, назовусь ученым-социологом, почему бы и нет, типа хочу изучить, как тут в таком ограниченном пространстве народ уживается, если бурагозит, не по делу, валю всех наглухо, что то я какой-то кровожадный получаюсь, не буду наглухо, так шмальну для острастки, пустит куда денутся. Второе, пообщаюсь с администрацией станции на тему угнетения слабых и нарушения прав и свобод человека, ой, то есть зеленых человечков. Бурагос, опять же в ухо для острастки, и для улучшения взаимопонимания, отлично. Дальше третье, пошлиться по станции, посмотреть как народ живет, гульнуть в злачных местах, понарываться так сказать, надо же и шмот обкатать. Посмотрим, как администрация посмотрит на мои выкрутасы. Четвертое, найти, скажем так, неравновесие. Кто ищет, тот найдет, и привести все в соответствие. Круто. План созрел. ИП, я готов нести свою миссию, и начну я непосредственно с этой станции изгоев. Но есть пару вопросов. Могут ли дестроеры маскироваться в космическом пространстве, но при этом быть готовыми к действию? И главное, а что я имею в качестве личного оружия? Роботизированная система. Дестроер оборудована средствами маскировки, которые входят в средства пассивной защиты, что позволяет дестроерам быть абсолютно незаметными для поисковых систем противника. В в качестве личного оружия тебе будет предложены». Из пола выдвинулась панель, на которой лежали блестящая палка длиной сантиметров 170 и невообразимая хрень с тремя раструбами на конце и какой-то, по-видимому, очень неудобной ручкой по центру. Универсальный боевой комплекс «Терминатор» оборудован кинетической пушкой калибра 10 мм, энергетической пушкой с вариативной мощностью излучения, а также гранатометом, использующим различные типы боепитания, в том числе основанные на расщеплении атома. Все вышеперечисленное объединено в моноблочный корпус высокой прочности, имеющий адаптивную систему управления. Данным боевым комплексом оснащены универсальные боевые роботы типа «Терминатор», названные по аналогии. В принципе, это единая боевая система, но рассчитанная на применение индивидуально. Следующее оружие – боевой жезл прокуратора, непосредственно вялится личным оружием прокуратора, представляет собой многофункциональное устройство, а именно – кинетическая пушка калибра 30 мм, энергетическая пушка с вариативной мощностью и интенсивностью излучения, что позволяет использовать его в качестве универсального резака. Интегрированный в жезл генератор магнитного поля позволяет жезлу свободно перемещаться в пространстве по воле владельца, дистанционно, что также позволяет исключить возможность утери жезла. Для более эффективного использования устройства жезл, то есть использование всех его специфических возможностей, применена функция дистанционного управления. Предупреждение: использование кинетических пушек, а также энергетических пушек с максимальной мощностью излучения в замкнутых и изолированных помещениях кораблей и космических станций приведет к их разгерметизации. Выбор: жезл и пукалка, однозначно жезл. Почему так? Да потому что у него есть почти все функции пукалки, кроме гранатомета. Но есть и куча дополнительных и, на мой взгляд, очень привлекательных. Самое главное, он же, блин, как джедайский меч. Ну ладно, ладно, не меч, но копье однозначно, да еще и с дистанционным управлением точно джедайский. Хватаю жезл, что за ерунда, меня слегка током ударило. Идентификация завершена. С настоящего момента данным устройством никто другой воспользоваться не сможет. Отлично, я на шаттл, дай мне в прикрытие с десяток дестроеров, только пусть замаскируются. И сам уж, пожалуйста, будь на расстоянии выстрела, мало ли что. Глава 4.4. Запрыгиваю в шаттл, сажусь поудобней. Полетели. Летим. Смотрю в обзорный экран. Станция, приближаемся. К слову о станции, по всей видимости, она слеплена из нескольких больших кораблей с растопыренными в разные стороны пирсами, что ли. ГИС, тебя вызывают со станции. Переключай. Вы приближаетесь к свободной станции Нубас. Представьтесь, пожалуйста, и укажите цель визита. Мое имя ГИС. Основной моей деятельностью являются социологические исследования. В данном случае меня интересует станция Нубас как комплексный объект моего социологического исследования. Чё сказал и сам не понял, сами разберут. ГИС, добро пожаловать на Нубас. Ваше посадочное место подсвечено. Ага, вижу посадочную площадку на пирсе. Садимся. Камера как бы сбоку показывает, как в корпусу моего шаттла подходит стыковочный шлюз. Да прибудет со мной сила, накидываю капюшон, в руку жезл. Я крут, я неимоверно крут, только бы это не забыть. Проем, шлюз, чистенько так, аккуратненько, указатель направления движения. Что это, ресепшн, или поганцы с таможней, надо подойти пообщаться. Приветствую вас, если не ошибаюсь, ГИС, зеленый человечек, правда не совсем зеленый, и хотя человечек, блин, как так-то, а где же эти с рожками антенн, где лохмачи вроде Чуи из Старварсов, стоит, понимаешь, чучело в веселеньком прикиде. Рядом такие же чучела, с интересом наблюдают за мной, и я вас приветствую. Как мы поняли, вы собираетесь заниматься социологическим исследованием на Нубасе, нам очень приятно принимать на нашей станции представителей научного мира, и мы в свою очередь будем рады предоставить все условия для вашей работы. Также мы просим вас посетить администрацию станции Нубас, а конкретно главного администратора в лице судьи Друума. Ясно, к боссу на ковер. Оглядываюсь, а что это за хрен уставился на меня, весь такой расфуфыренный в золотистом, что это пиджак, ну пусть будет пиджак. Смотрел, раз и смылся, и быстро так рванул в боковой коридор. Странный он какой-то. Ваша честь, к вам брат Путик из братства знающих. Что нужно этому бестолковому знайке? Не знаю, ваша честь, но он говорит про какую-то надвигающуюся опасность. Что еще за опасность? Ладно, зови этого паникера. Ваша честь, нам всем грозит огромная опасность. Подожди, Путик, не спеши, давай по порядку. Что за опасность? Откуда и когда? Ваша честь, на станцию прибыл он. Кто он? Прокуратор, ужас и ненависть вселенной в одном лице, в хранилищах данных нашего братства имеется несколько абсолютно конкретных описаний прокураторов, их походы и неимоверные разрушения, пришедшие вслед за ними, страдания, которые они привнесли в миры, настолько ужасны, что изучению описания злодеяниям прокураторов отводится 10 лет обучения. Если они так ужасны, почему я о них ничего не знаю? Может, что-то ты путаешь? Нет, ваша честь, это точно он, я его узнал, и его абсолютно черный, плащ тьмы и сияющий жезл разрушения. И он не ступает по тверди, а парит над нею. Все строго по описанию в скрижалях эпохи тьмы. Согласно скрижали более 3000 лет назад, объединенный флот миров попытался дать отпор прокуратору, и все они были развеяны в пыль. Прокуратору стало скучно, он уничтожил все, что только хотел. Он ушел из нашего мира, неся боль и страдания тем, кто стоял у него на пути. Скрижали, жезл, сейчас посмотрим, кто там прибыл. Так вот и прибывшие: торговцы, пираты, посольская группа с Нейдаба, ага, вот социолог ГИС, проходит регистрацию на станции, а где Видя? Вот, вижу просто черный плащ и блестящий посох, никого не убивает, не разрушает. Так, Видя, запись беседы, нормально он себя ведет, направлен ко мне для ознакомительной беседы. Все как обычно, сейчас он придет, мы с ним и побеседуем. Ваша честь, спрячьте меня, я его боюсь, нас всегда учили бояться его. Итак, уважаемые, как я могу попасть на прием к судье Друуму, где мне его искать? Его не надо искать, приемная главного администратора находится прямо по вон тому коридору. Возможно, вам придется его немножко подождать, но он с удовольствием вас примет. Спасибо. Коридор, вроде бы в этот забежал тот расфуфыренный хрен. Вот и приемная, секретарь. Приветствую вас, главный администратор, судья Друум, с нетерпением ожидает вас. Вау, прям-таки с нетерпением, пойдем посмотрим. Приветствую вас, ГИС. Главный администратор не был похож на те чучела, большое такое, ну скажем так, тело две руки, две ноги, башка. На человека, конечно, все равно похож. Морда, лица скорее на жабью похожа, большой рот, маленькие глаза. За место носа две дырки, да и цвет какой-то серо-зеленый. И я вас приветствую, достопочтеннейший судья Друум. Даже слегка поклонился, ну так ради хохмы. Очень приятно, наши шлюзы всегда открыты для представителей наук. Мы с гордостью несем свое бремя сотрудников свободной станции Нубас. И если о нас и нашей станции узнаю за пределами нашего сектора, мы будем только рады. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваше исследование? Моя работа заключается в сборе, систематизации и упорядочивании информации о вашей станции, а конкретно о персонале, гостях, свободных предпринимателях, их взаимодействии и сотрудничество, их положительные аспекты. Не так уж и много свободных космических станций, на которых в относительном согласии уживаются несколько раз, к тому же ведут дела. Этот опыт не только необходимо изучить, но и распространить по всем обитаемым мирам. Космос, он же свободный. Свободный, ха-ха, насмешили. Транспланетарные корпорации, пираты, империя Зуда, светлейшие содружества ПАМ, та еще свобода. С этими торгуя, с этими нет, этих пускай, а этих даже на подлете к станции в пыль. Все давят эти. Послы и представители на станции как только не глумятся над администрацией, постоянные требования каких-либо преференций, угрозы, обещания и так далее. Хотя формально, ГИС, вы правы. Достопочтимый судья Друум, я восхищаюсь вами, но как же вам удается существовать в столь сложных космополитических обстоятельствах? Как я понял из ваших слов, на вас оказывают большое давление, скажем так, серьезные силы. ГИС, вы меня удивляете, из какой черной дыры вы вылетели? Все знают, как обстоят дела в нашем секторе. Не совсем из дыры, просто наш университет сродни монастырю, довольно уединенное место, да и сама планета Казнь весьма удаленная планета. У нас все направлено на постижение нового и систематизации старого. Как завещал нам великий наставник, профессор Ленин, учится, учится и еще раз учится. Кстати, одна из целей моего визита — сбор и обобщение сведений, скажем так, о пресловутых серьезных силах. А что, Казань — плохое название для планеты, очень даже хорошее, да и Владимир Ильич умный дядька был, учился много. Хороший вы парень, ГИС, только темный, ха-ха. Ну а если серьезно, станция к вашим услугам, занимайтесь своей наукой сколько потребуется. А сейчас мне придется покинуть вас, дела. Понял, спасибо, было очень приятно с вами пообщаться. Ухренятина жабья. Светлый блин, вот как устрою армагидец с геноцидом, будешь знать, а в жопу тебе я такую соломину вставлю, додуну в нее со всех сил моих прокураторских. Хорош, что-то я перегибаю, по сути обычный чиновник, руками водитель, знаю я таких. Эй, Путик, где ты там? Да ваша честь, здесь я. Ну и что, и где твой ужас? Что ты мне голову всякой хренотенью забиваешь? Обычный, ну как там их ученый, наверное, ха-ха, только темный ха-ха, слышал, слышал, как я его, и нечего. Но скрижали, ваша честь, скрижали, мрижали, достал ты меня, иди отсюда, пока не треснул тебе чем-нибудь этаким. Эй, стой, ты это на всякий случай пригляди за ним, подкати к нему, то да сё, помощь там ему в его работе, а то кто его знает, что он там, ну ты понял. Ваша честь, а вдруг он меня того, распылит? Я сам тебя сейчас того, распылю, иди. Да ваша честь, конечно ваша честь. Что же делать? Этот напыщенный дурак судья мне не верит, а я точно знаю, что пришло время страданий, как нас там учили, чтобы прокуратор проявил свою сущность, необходимо его опоить настоем чемпая семилистного, а что потом, а потом судья мне поверит, но как бы не было поздно, необходимо связаться с братьями. Итак, Нубас, а пойду-ка я, а прогуляюсь, в целом неплохо, ну не бывал я на космических станциях, а те изображения мира, которые я видел, ну рядом не стоят, широко так, просторно, да эти зеленые человечки просто умора, двери, холлы, коридоры, все необычные, цвета просто поразительные. О, расфуфыренный, приветствую вас, ГИС на свободной станции Нубас, мое имя Путик, я представитель братства знающих на стации, как я узнал, вы ученый, и прибыли на станцию с научной целью, в некоторой степени мы с вами коллеги, знания для нас превыше всего, правда мы не стараемся постичь, скорее хранить, знать, вот наша цель. И все-таки, несмотря на расхождение в подходах, мне кажется, познакомиться с вами будет для меня честь. Братство знающих не располагает данными о планете Казань. По всей видимости, данная планета довольно-таки удалена от центра нашего сектора. Да, да, я вас понимаю, еще с какой стороны посмотреть на центр, просто у нас принято называть центром густонаселенную область сектора Зуда. ПАМ, Республика. Лично мне очень хочется узнать про вашу планету и ваш университет. Уверен, что и я могу вам поведать многое. Приветствую вас, Путик, очень приятно. Ну не так, чтобы очень, тупо интересно. Путик, вы очень кстати, действительно мне очень интересно узнать побольше о станции и о густонаселенных областях сектора. Давайте для начала где-нибудь найдем место, присядем, поедим, выпьем, поговорим. Прекрасно, ГИС, я знаю одно уютное место, где мы можем все это проделать, пойдемте. Шли недолго, ты смотри, кафешка, ну точно самая настоящая кафешка, столики, барная стойка, кабинки правда открытые, Путик сразу ведет меня в одну из них, мягкий диванчик буквой П в центре, столик, миленько. Сели, к нам сразу же подбежала официантка, нет, ну скорее всего официантка, в униформе и без хвоста. Приветствую вас, что будете заказывать? Подает нам меню, нормальное такое меню, лист, похоже, из пластика, изображение блюда, описание и стоимость. Блин, на бабосов то у меня нет, как так-то, что делать-то? ГИС, в силу того, что я безмерно рад с вами познакомиться, позвольте вас угостить. Очень приятно, Путик, польщен, тогда вы и заказывайте. Чуть не попал, а ничего так, это парниша, ладно, посмотрим. Путик разошелся, то, се, пятое, десятое, и про вино не забыл, вообще красавчик. Официантка приняла заказ и убежала. Итак, ГИС, с чего начнем? А начнем сначала, то есть с глобального, кто за кого и кто с кем. Я вас понял, ха-ха. Итак, основными силами в нашей галактике являются Империя Зуда, Содружество ПАМ, Пиратская Республика и 4 крупные транспланетарные корпорации. Начнем с Зуда. Империя Зуда представляет собой империю, как не смешно это звучит, обычная такая империя, которые были и будут. Столицей империи является планета Зуд, населяют ее арахнаиды, проще, большие такие разумные пауки, во главе с императором-пауком.